Облака раздвинулись, обнажив внизу аэропорт Марианны. Джейми еще больше наклонил нос машины. Скорость возросла до 210. Интересно, как это будет? Как я захочу жить? Пока это будет благополучная посадка в конце полета, еще один перелет до дома. А затем... А что затем? Долгая тишина в его уме. Чего бы я ни захотел, что бы я ни наимаджонил, жить будет интересно. А что самое лучшее, самое счастливое? У меня и сейчас все это есть. Прекрасный брак, отличные ученики, самолеты, чтобы летать, никаких аварий, приличный заработок. Да достаточно уже одного неба. Все скоро изменится, и вдруг я думаю, что знаю, как устроен мир, что все это меняет во мне. Он поднял солнцезащитный щиток на шлеме, заглянул в зеркало на перемычке фонаря кабины и увидел себя, не слишком изменившегося по сравнению с утром. Знание — это изменение. Кто-то проводит жизнь на земле, однажды отправляется в летную школу, получает лицензию пилота. Что изменилось? Заглянув в зеркало, сказать трудно, но теперь этот кто-то способен творить то, что раньше считал чудом. «И я тоже», — подумал Джейми Форбс. «И я тоже».